Амен, Роман Алнамена Самен, ныне, ныне, народ мой, минен олтабекимен алнамена самен, припоясан ли ты силою моею, реветь олтабекамен, припоясан ли ты силою моею, лебит олтабекамен, для того, чтобы тебе быть сильным, народ мой, для того, чтобы тебе быть мудрым, реветь олтабекамен, для того, чтобы тебе проходить все трудности жизни и все козни врага души твоей, реветь олтабекамен, толта Симанен, преодолевать силою моею. Монкел элтабикамен, народ мой, возрастаю ли я во внутренности твоей? Менен олдебикимен, живет ли дух мой в тебе? Ребет олдекимасен, так, чтобы иметь свободу обильно и обильно. Мин олдебикамен, а видишь ли тот путь, который я указываю тебе? Ребет илтадекимен, а слышишь... А слышишь ли голос мой, который я говорю тебе, менен олдебекамен, ибо хочу говорить с тобою. Ибо хочу беседовать с тобою, народ мой. Монен элдебико элдесемен. Посему, народ мой, бель алтедикамен. Не ставь границу. Минен олдебикемен. Нен то элдесиманен. Не думай, что достиг многого и многого. Ол эволь элдебесамен. Но необходимо тебе, дабы дух мой, эн элдесименен, возрастал во внутренности твоей. Эрелал элдедикамен. Дабы дух мой производил волю мою. Менен илдодекимен, дабы внутренность твоя, рад алдодекамен, была наполнена духом моим, преисполнена силою моею, дабы ты был помазан силою моею, народ мой, анте элдодекемен, а для этого тебе необходимо, менен олдебекамен, толсемекамен, отвергнуть то, что отдаляет тебя от меня, менен элдодекимен, почитать засор и почитать щитою, элелель олдодекамен, и даже свое я, народ мой, оставляй и оставляй. Мен элдеды эменусемен, но смирись и умолись. Рададе олгебекамен, и скажи, я есть раб твой, Господь. Манен алдамекамен, потому что я хочу действовать и употреблять. Мен игобекобекамен, и хочу действовать и совершать волю свою для славы своей. Мен ибокоби амамтегеманен, народ мой, не говори ни время, рададе олдадекамен, и не говори, я не готов. Рал элдедек эмоносемен, народ мой, а что мешает тебе быть готовым? А что мешает тебе стать готовым пред лицем моим? А что мешает тебе, менен элдедекобикомасен, стоять пред лицем моим в готовности? Мин олдеби аменосамен, ибо посмотри, а сможешь ли и можешь ли? Минен олдебикимен, противостоять всем козням врага души твоей. А можешь ли ежедневно минен олдебекобекомасен противостоять и побеждать? Мен алдедекоменосамен, народ мой, ребеколь элдалтодекамен, не думай, что я есть Бог. Менен олдебекибекоманен, который действует одинаково. Мон алдебекамен, я есть действующий, и хочу, дабы лебеколь элдебекамен, не ты ставил, как мне действовать, не ты говорил, как мне действовать. Рабат олдеби именокемен, но дабы ты смирался и умолялся, рабан олкимакамен, и говорил, да будет благословенна воля твоя, мед элдеби хасенокамен, ибо я есть Господь твой, ибо я есть Бог твой, мон элдеди куменосамен, и тебе нужно и необходимо, редин олдеби кемен, на этой битве, на этом поле брани, тебе необходимо быть побеждающим, эль элдеди кидукимасен, посему, нынен ибекоманен, давай свободу духу моему, редит олдедекименосамен, заботься о том, что пребывает во внутренности твоей, минен идокеманен, ибо помни, что это не твое, менен алдесиманен, но сие дух мой во внутренности твоей, редит олдедекемен, а посмотри, если бы был послушен, редит олдедекамен, словам моим, каковых бы трудностей, каковых бы печальных последствий избежал бы, редит омантугемасен, посему народ мой, будь послушен мне, будь послушен духу моему, менен олдамакаменосамен, будь водим духом моим, реби олкемекемен толсемен, ибо часто говоришь сии слова, ибо часто говоришь ледекол элнасиманен, но народ мой, знай незнание, ледекол тедекамен, не только знание слов моих, мин олдебикемен, но исполнение слов моих оправдает тебя, бел элдабекамен, викоби до себе. Посьому довіряйся духу моєму, посьому прибивай в помазанні моєм. Рен алтама аманто саме, бо время таковое, леду кобет елдедуке саме, когда много-много учений, лебен элнамыкаме, когда много-много учителей, ребе докол те дукаме, но народ мой, прибывай в моем помазании, дабы ты был научен от меня, от духа моего, мен эйкобе элдедука синкоманен, будь в истине моей, будь припоясан словом моим, истиною моею, ман элдама эсикоманен, дабы ты мог поступать правильно, дабы ты мог отличать добро от зла, ребен окибеку манасен, дабы ты мог видеть ловушки, мен илсубикеме, дабы в каждой ситуации ты мог поступить мудро, мен тикобел элтедекима, вопрошай, вопрошай у меня, а возревнуй, возревнуй, говорит Господь, ребе омекобел тедекема, дабы обильно, обильно, дух мой пребывал в тебе, а возревнуй, возревнуй, мен илкобекаме, и дабы жизнь твоя была в соответствии моем, эме омекуй тедекема, дабы жизнь твоя славила меня, народ мой, народ мой, дей тугебеку манасы, наблюдай, наблюдай, ранту кимана кимана, и за устами своими, и за очами своими, и за поступками своими, мен элдеду кибеку мене, посмотри, посмотри, элдеду коси кумана, каков есть ты ученик мой, мен илдеду кумен, каков есть ты последователь мой, менен алнану кумен, каков есть ты, называющийся именем моим, манен алнану кумен, и сколько в тебе моего, эрлалу кумен тогемане, и как возрастаю я в тебе, мен тогебель куменасе, и сколько славы во внутренности твоей и в жизни твоей для меня, мен ол тебе ходеге самен, а посмотри, посмотри, если новое творение, менен алнану кинен, если новые мысли, если новое сердце, эрлалу кубель куменасе, если нет, то народ мой, рибе обекументиными, приходи ко мне, менен алнасиманен, то смиряйся и умоляйся, мен алдедукеме, а где молитвы, молитвы твои, мину кубель толокеме, дабы я работал над сердцем твоим, дабы я производил работу свою, мане колтедукаме, дабы изменялась внутренность твоя, дабы ребеко элтедукеме, дабы умирал и умирал, радуко самекумане, твой ветхий человек, мин тогемине, но ты обновлялся и обновлялся, твой внутренний духовный человек, менкол эбико ментосеме, посему народ мой, майко элтаду кимане, как необходимо, необходимо тебе пребывать в силе моей, мель элтаду камен, как необходимо тебе не пресыщаться, манкол таду камен, как необходимо тебе беречься, рико элду кимане симене, дабы сие не оказалось формой для тебя, реме онкебе камен, и обрядом для тебя, гейл таду камен, но ищи меня сердцем твоим, но ищи меня внутренностью твоею, алдабе элдаду камен, я лоды кисеме, я откроюсь, реду куманен, вопрошай ко мне, я покажу тебе, минкол ты дукимен, я отвечу тебе, лел тоду саби куманен, буду совершать свое дело, ор элдеду камен куминен, не надейся на себя, народ мой, не надейся на плоть свою, не надейся, манкел таду куманен, но надейся на меня, на Бога твоего, олдаби элдаду камен, и будь верным и преданным Богу твоему, минит олды бикеве за саме, а посмотри, посмотри, а взвесь, взвесь жизнь свою, мэлдаду колдаду каме, и пусть она соответствует слову моему, минкель элдаду каме, вопроси, вопроси, рабан колдану кмане, я укажу тебе, что есть неугодное для меня, леби колдаду каме, я укажу тебе, нинту гибиду кисиме, что нужно удалить, релдаду каме, что нужно поправить, лэлдаду косыгемене, а что нужно усилить, мэнкол тебе камана симанен, посему народ мой, бейкол элду дукамен, сила моя, мэн туге самен, должна обильно, обильно пребывать в тебе, реби оуке бигей дуке семен, преисполняйся, преисполняйся, доколе есть время свободы, доколе есть время благоприятное, и доколе я даю тебе возможность, мэнкебе элду дукамен, народ мой, Эду эльсу эбеду кименен. Как тебе лел толте ду кимон? Необходимо и необходимо. Ралда ду камен стоять на страже во всякое мгновение. Эль элдо ду кибе уминен. И как тебе необходимо доверяться мне? Рал элдо ду камен. Потому что я есть Господь твой. Я веду тебя. Мау эбе обел ту гамен. А посмотри, посмотри. Редик эль ту кеминен. Если идешь своим путем. Лелта ду камен. Терпишь поражение. Валда бы антасиманен, посему ты заботься о моем, мана оболта бы хамен, ибо я дал тебе во внутренность твою, бел элде дукимен, не по заслугам твоим, не по делам твоим, мо эбо камен алнасен, но по милости моей, рел элте дукамен осамен, посему ты цени, посему ты дорожи, рал элде дукамен, реде голси губи гуминемен, прибывай, прибывай, лемику мамен в действии моем, мон и не оставай, не оставай. Маны элнамен, не стой в стороне. Релату камен, упражняй себя, народ мой. Упражняй себя. Лидо кебен элнасеманен, в духовном действии. Менен элдедикибо кулнасен, не забывай достигать моего. Манен элнанекамен, потому что я Бог. Рал элдедикамен, и хочу славиться в жизни твоей. Лель элтадокубелдокименен, а как есть и есть. Реди идуки минемен, которых мало и мало силы моей, менен олнами камен, таковым скажу, ready all the дукемен, дети мои дети, менен олнами камен, время дано, рал тал да комена самым, для того, чтобы укрепились, для того, чтобы питались, для того, чтобы ревновали, для того, чтобы возрастал, реле то камен, дух мой, дейнен олнами камен, отбросьте, отбросьте, леды к себе куманен, свое я, манен олда бекальнама камен, но умолитесь, релто дукимен, и смиритесь, либи куби куменен, и достигайте, достигайте, манин олда бикамен, достигайте, дабы быть вводимыми, минин олда бикамен, и ты, народ мой, ралто дукамен осамен, будь послушен словам моим, будь бодрствующим, мэйко эбе куби кэмен, за каждое слово будет спрос с тебя, леды кэмане, ибо слова мои, релты дукамен осамен, они умудряются, тебя, они предупреждают тебя. Менко эбо хуманасен, посему будь внимателен. Ле-ле-ле ролта дукемен, дабы тебе не пройти. Мане кобыл ты дукемен, не пройти, не сойти с этого пути, не пройти ледо кеман ты геманен, тех путевых знаков, которые я расставил для тебя. Мо эбо лта дукемасен, а для этого тебе нужно быть видящим и слышащим, а для этого тебе необходимо быть наученным от меня. О эбе кумена намен, я хочу учить народ мой, рел эдукемен, а хочешь ли ты учиться, а хочешь ли ты возрастать, реле эбигубель элдедемен, не ставь себе границу, не ставь себе метку, менен олдебикамен, и не говори в сердце своем, до сего уровня я достиг, и мне достаточно, менен олдебикамен, я хочу, народ мой, минен олдебикамен, дабы ты достигал и достигал меня, менен толтамакамен, ибо я есть Бог высокий, минен илдукиминен, посему ты достиг меня, рел элде дукамен, и тебе необходимо будет жертвовать, рел элде дукамен, жертвовать своим званием, своим авторитетом, своим я, лебе элде дукамен, своим телом, монен тигеби куманен, посему ты, народ мой, будь готов, мене кылте дуке самен, ибо если любишь меня, исполнишь заповеди мои, исполнишь слова мои, и волю мою, менен элде дукамен, хочешь ли быть, реде кумену киминен, угодным и благословенным рабом моим. Рел элта дукамен, если хочешь, народ мой, рел эта кеби куменен, иди в виноградник мой, рол табы камен, иди на труд мой, мен тол табы куменен, и работай над собою, мон таги мана кеманен, ищи моего, мол деду кеби куменен, я не оставлю тебя, рел та дукамен, а посмотри, ракаме аманка бекамен, где я оставлял тебя, дин тоги мину кеменен, где я забывал тебя, моне кебельталакамен, где я забыл о тебе, мину кивельталдогомен, и в трудностях твоих, и в проблемах, и в препятствиях, монен дугебекуманен, народ мой, нигде не забыл, нигде я не оставил тебя, Мельтол элдокимаме, посимуй ты, минко бекамен, помни милости мои, ибо я милостивый Бог, лебе элтодокиманасен, и хочу добыть, реле эдокиманен, добыть, лоти гасебе куманен, не представлял себе Бога одинакового, беда алдабекамен, ибо я есть рогебе элтодокамен, вчера действовал по одному, сегодня могу по-другому, реде колтедокамен, не подчини меня себе, реде толтедокамен, ибо я есть Господь, который не подчинюсь человеку, лель алтадокамен, но я хочу, дабы ты искал моего и подчинялся мне, менен алдадокубикуманен, жди, редекубикамен, когда я буду идти впереди тебя, лемен алдабикемен, и ты тогда иди за мною, рададо алдадокамен, а я буду давать тебе знания, я буду давать тебе чувствования, менен алдадокабикумасен, но смотри, смотри, будь внимателен, мен токавальдалакомен, дабы ты увидел, и дабы ты услышал, леди куби аманте гемане, ибо если не увидишь, ибо если не услышишь, релей олтогеме, можешь пойти без воли моей, минен тогебе кумане, и можешь потерпеть урон и поражение, рала алтадекасен, посему ты, народ мой, ред илтадекаме, призван мною, избран мною, рал элтадекаме, будь в любви моей, в единстве моем, в духе моем, манин олтадекаме, колца мекуменен, ибо хочу, дабы не только леди колтедукамен было действие мое, ледей тугемасен в силе моей, ледеко бекемен, как ты представляешь, но хочу, дабы действие мое пребывало и в редолтедукемен, как и я хочу, мо эболь элдедукебен, а для всего тебе необходимо, вен тугемене симанен, от ранней зари, ред тугемене, искать лица моего, а для всего тебе необходимо, мен колтедукемен, вы вынеси из дома твоего то, что есть не мое. Мен тигебел тодукемен, вынеси из сердца твоего то, что не есть мое. Мен элда докела гемасен, ибо хочу, дабы ты пребывал в любви моей. Леде кобел тодесамен, а как прибудешь в любви моей, а как прибудет любовь моя в тебе? Мен кол тодукемен, если есть любовь к миру. Реде кол тодукемен, если есть любовь к земному. Мен тогебел гемесен, если сердце твое не всегда прилеплено ко мне. А посмотри, посмотри. Прилеплен ли ты ко мне? Прилеплен ли ты ко мне? Менен алдадукамен, так, чтобы быть со мною одно. Манен алдабекобе досамен. Народ мой, тебе необходимо всего достигать. Леле алдадукамен. И необходимо тебе оставлять дела плоти. И необходимо тебе оставлять то, что тебе редекалтадукамен. Неприлично. Менен тосебекамен. И уже по возрасту оно не есть необходимо для тебя. Макю алдадукамен. Ибо по возрасту редекуменен, и по времени редекол тедекасен, ты должен быть возросшим, рал тедеамекуманен, но проверь себя и посмотри, мейколь элтадокемен, каков есть ты, нинуковол тедекамен, но взвесь себя по слову моему, ма элтадекуманен, но проверь и посмотри, макил тедекеманен, вопроси у меня, а я покажу тебе, линю тегимен, в любви своей, ридо элтадекамен, я не оставлю тебя, менен олдедукамен, если человек оставляет тебя, если человек оставлял тебя, мо элдалокуманен, я не есть человек, я есть Господь твой, моне эмекобалдедукамен, который соткал тебя, который сотворил тебя, который дал тебе увидеть свет, мо эвокедукесемен, посему ты, народ мой, лидок олдедукамен, пребывай в моем свете, менкол элдедукамен, не твори дел, ребекун тиканалкалдесамен, который есть дела тьмы, не твори дел, мене колды дукимен, которые умоляют дух мой, мол эве сабы куманен, но заботься и заботься, мен колды дукиманен, молитвы и моленьи, с благодарением прибывай, реды колды кимасы и куманен, я буду видеть сердце твое, деды кинты кисамен, и скажи, народ мой, не воздавал ли я праведному по его праведности, реды кеби куманен, не поступал ли я с чистым по его чистоте, мене элды дукимен, весоманы. Посему народ мой, мейнкол элдедикеме, прибегай ко мне, приходи ко мне, мел элдедукосаме, не оставляй меня, не оставляй слова моего, макель элдедукимасе, и заботься о духе, который в тебе, о моем духе, мел элдедукивикосеме, потому что я хочу, ради элдедикама, производить работу мою, моне и вихуменеме, не ты не будь препятствием, рала и бокабикомасе, ибо дух тебе мой дан, левет элдедукасе, не для того, чтобы он был попран, не для того, чтобы он был умолен, не для того, чтобы он был забыт. Ready all the decame, для того, чтобы ты, народ мой, был мудрым. Веда колосис декасен, для того, чтобы ты, народ мой, был победителем. Мене кесеме, для того, чтобы враг был посмеян в жизни твоей и посрамлен. Ready all the decame семане, а тебе необходимо мину ил the decame, в точности исполнять повеления мои, и слово мое, и заповеди мои. Мей алтадиова кесемане, и не выделяй одну большую, одну меньшую. Радикол эво саме, одна важная, а другая не так важна. Леда алдедесеме, сие слово особенно важно, а сие не особенно. Мей элдадукубасибюкаме, народ мой, а выделяй для себя. Радикол эдукасен, бери для души своей. Моны эменкобикеме, дабы знал ты, как поступать тебе, и в каком направлении тебе двигаться и трудиться. Мейка элдедукеме, над внутренностью своею, маки алтадикумане, удали старые мысли, реди идикуманасе, не допускай врага души твоей, до мыслей твоих и до сердца твоего, маки алтадикуме, не допускай жизнь твою, а посмотри, посмотри, как часто врывается, врывается, лебе алтадикуме, и не можешь противостоять, народ мой, рале алтадикумане, потому что сила моя часто в пренебрежении и в умолении, менен алтадикуме, но я Господь, лады куманен тугамен, который силен обновить, который силен возродить, который силен восстановить, мель алтодукаве куманен, и посему ты, народ мой, воздевай руки к небу, мене кубелен, поднимай очи к горам, мене кусамен, поднимай очи к небесам, мене кол элтодукеме, имей сердце чистое, ге алтодукаве кусамен, я явлюсь ребек альдедукеме, я благословлю, моне элтодукоме, я помогу, молки бы алтезамане, выведу и укреплю, в редико энтогесаме, и тогда прославишь меня, ледок и мансинуками, непринужденную хвалою, мене косибикуме, и тогда возблагодарите меня, твое сердце, реди алтекамен, и будешь радоваться пред Богом твоим, как малое дитя, мель алтадукаме, как малое дитя пред родителями, реде элтадукеме на саме, народ мой, а где твоя радость таковая, а где твоя любовь, леде дедукеме, а где твоя милость, реди интугеминен, и прощение твое, валтеси тукаме, посему, народ мой, минен олдебикаме, не оставь первой любви, релалтадукаме, возвратись, ребин олдебикаме, вспомни, манен олдедукима, для того, чтобы ты был в любви моей, движимой любовью моею, маэбокоби алдасибукаме, потому что без любви моей ты не сможешь трудиться, мене килдедекеме, и труд может быть тщетным, рел элдедукоби самане, но ты, народ мой, был призван в любви моей, посему и будь в любви моей, элдадекемине, ибо я есть любовь, маласаме кумалдедекаме, и хочу, дабы я обитал в сердце твоем, леди элдедекеме, и любовь моя обитал в сердце твоем, леди о себе кумане, не ужесточай сердце свое и внутренность свою, мини лдедукеме, не люби грех и беззаконие, ледокебен талдамане, не смотри даже в ту сторону, народ мой, мерел элтодукаме, ибо там погибель, там смерть для души твоей, мене элдедукоси кумане, но взирай на меня, взирай слово мое, меки элтодесеме, и будь исполнителем слов моих, тогда будешь благословен и успешен в жизни твоей. Аминь. Аминь.